Глава третья. Плесецк. От обсуждения планов Роскосмоса мы плавно перешли к координации работы между вузами и будущими работодателями. И тут Миронов нашел, чем нас удивить. «Валерий Дмитриевич, ребята большие молодцы и предлагают очень хорошие идеи», похвалил нашего куратора Павел Евгеньевич. «Вам отдельная благодарность за то, что решились на такое смелое исследование и направляете студентов в нужном направлении. Я считаю, что участникам этой работы нужно посетить космодром, чтобы воочию увидеть, как устроена работа нашей команды. Да, и будем понемногу внедрять будущие кадры в нашу экосистему. Я так понимаю, они заинтересованы в этой работе, а мы заинтересованы в молодежи, которая стремится в космос и видит себя частью нашей команды. Давайте выстраивать взаимовыгодное сотрудничество». Быков расплылся в улыбке и принялся заверять гостя в желании сотрудничать. А я светился от счастья. Слова Миронова поразили меня до глубины души. И не только перспективой увидеть космодром своими глазами. Говоря о внедрении будущих кадров, Павел Евгеньевич ясно дал понять, что нас пригласят работать в Роскосмос. А это значит, что начало положено, и у меня есть превосходная зацепка, чтобы все сложилось как нужно. Конечно, пока ничего не ясно. И за 4 года многое может поменяться. Если говорить откровенно, то я просто зарекомендовал себя перед Быковым и просто оказался в нужном месте в нужное время. Ничего выдающегося в плане научной мысли никто из студентов не предложил. А успех идеи всецело заслужен нашим куратором. Тем более, не стоит особо доверять словам, сказанным сгоряча под влиянием эмоций от увиденного на конференции. Но шанс есть, и я за него должен хвататься, как утопающий за соломинку. В общем, поговорим о том, чтобы организовать экскурсию на космодром. Ждем вас в гости, как только все будет готово. Конференция прошла просто шикарно. На удивление, нас не заваливали вопросами и не пытались поймать на незнании каких-то элементарных вещей. Мне даже показалось, что в какой-то степени гости относились к нам со снисхождением. И это настораживало. Отчего такие поблажки? Нашу работу не воспринимают всерьез? Не хотят грузить молодых ученых, опасаясь отбить желание грызть гранит науки? Или серьезное обсуждение пойдет в неофициальной части, между посвященными лицами, когда остальных отпустят, чтобы не мешали? Конференция неспроста оставила у меня смешанные впечатления. «Мих, а чего ты ожидал?» Удивился Артем, когда мы перешли к неофициальной части, в ходе которой можно было пообщаться с участниками делегации, обменяться опытами, даже сфотографироваться с гостями мероприятия. Лично я успел сфотографироваться на память с замдиром Роскосмоса. Скажем так, я ожидал, что нашу разработку будут обсуждать всерьез. Может, даже разнесут нашу работу в пух и прах, объясняя на пальцах наши ошибки. Чего еще ждал? Например, того, что расскажут о конкретных шагах, примут какие-то судьбоносные решения. «Конференция, по большому счету, это показуха», — авторитетно заявил Абрамов. «Соберутся, привлекут молодежь, чтобы привыкали к серьезным мероприятиям, расскажут о проблемах, поговорят о возможных способах решения, обменяются контактами, пообещают совместно работать над решением проблем, и на этом все кончится». Настоящая работа начнется уже потом, и вот тогда станет ясно, кто действительно заинтересован в нашей разработке. Вот увидишь, в Роскосмосе пройдут горячие обсуждения, а результат мы узнаем уже через 2 недели. Артем умчался куда-то по заданию Быкова, а я остался совсем один и немного растерялся. Такие мероприятия были мне совсем непривычны. Раньше ведь все было совсем иначе, более официально. И даже неформальная часть проходила не так, как сейчас. Повертев головой по сторонам, я попытался отыскать Федосееву, но Оли нигде не было видно. Отчаявшись найти хоть кого-нибудь, я решил поискать интересную компанию, где болтали о космосе. Быть может, мне повезет разузнать еще что-нибудь полезное. Помнится, в прошлой жизни многие вопросы решались в курилках. Один мой знакомый профессор даже нарочно начал курить, чтобы быть на одной волне с остальными и поддерживать беседу. Он одним из первых узнавал обо всех новостях. Финансирование научных проектов, кадровые перестановки, подковерные интриги, личная жизнь сотрудников. Василию Санычу было известно все до мельчайших деталей. Правда, за свою любознательность он заплатил высокую цену. Сигареты загнали его в могилу. Буквально лет через 7 он схлопотал рак легких и быстро угас. «Михаил, можно вас на минуту?» Ректор МГУ подошел ко мне, взял под руку и отвел в сторону. «Разумеется», — ответил я, понимая, что у нас явно намечалась беседа не для посторонних ушей. «Михаил, а вы не думали над сменой места учебы? В МГУ имени Ломоносова куда больше возможностей для развития, чем в вашей академии». «Владимир Юрьевич, благодарю за высокую оценку моих возможностей, но я сторонник концепции «где родился, там и пригодился». На самом деле, предложение проректора МГУ выглядело очень соблазнительно. В Москве у меня действительно больше возможностей заявить о себе, но и здесь я вполне успешно справляюсь. И потом, в Москве нереальная конкуренция. Там таких светлых голов на каждом углу по трое на один квадратный метр. А здесь у меня есть возможность выделиться. «Зря вы так думаете», — с ухмылкой ответил Зарницкий. «У нас многолетний опыт, лучшая ресурсная база, превосходный преподавательский состав. Миша, давайте на чистоту. Я вижу перспективных ребят и умею отличать их от напыщенных бездарностей. Вы неограненный алмаз, который в будущем наверняка станет бриллиантом. И я не скрою, что хочу быть к этому причастным». «Благодарю вас, Аркадий Петрович. Мне льстят ваши слова, но я пока не готов менять место учебы». «Очень жаль», — с наигранной грустью произнес Зарницкий. «Надеюсь, вы измените свое мнение. Вы ведь только в начале пути, хотя курса после третьего что-то менять будет уже бессмысленно. Думайте, Миша, я целиком на вашей стороне и жду положительного ответа». Ректор оставил меня в одиночестве, а через пару минут вернулся Артем. «Что ты, Мих, собираешь вещи?» — ухмыльнулся Абрамов. «Да куда уже тут собирать? Смысла нет на один день домой ехать. Только приедешь и сразу обратно». «Да я вообще-то имел в виду Москву». Тут до меня дошло, о чем интересовался Артем. «Выходит, тебя тоже звали?» — спросил я, больше для поддержания беседы, потому как это и так было понятно. «Да, но я обещал подумать». «Что, серьезно поедешь?» — удивился я. «Нет, конечно. Я понимаю, что любой вуз хочет иметь в своих стенах успешных студентов. Но я засветился в нашей академии, и что-то мне подсказывает, что у меня еще есть потенциал здесь. Но и отказывать вот так сразу нельзя, иначе могут затаить обиду». «Да, Зарницкий из тех людей, которые привыкли получать то, что им нужно, и они не остановятся перед препятствиями. Но мне кажется, не стоит обольщаться на его счет. Если кто-то из нас не покажет успех или с трудом приживется в Москве, интерес мгновенно утихнет, и о нас забудут». «В точку», — подтвердил мои догадки Абрамов. «Знаешь, это как с футбольным клубом. В местной команде ты можешь быть звездой, а перейдешь в более сильную лигу, и далеко не вопрос, потянешь ли нагрузку и заиграешь ли в другой команде, где все устроено не так. И именно поэтому я никуда не собираюсь. Мне и здесь хорошо». Артем во многом был прав. Но вот насчет сроков немного ошибся. Уже через неделю Быков собрал всю группу и торжественно объявил о том, что в следующие выходные состоится поездка в город Мирный. «Где это вообще?» — удивился Коля Золотов. «Архангельская область», — пояснил куратор. «Космодром Плесецк вам что-то говорит?» «Самый северный космодром планеты», — выпалил я, вспоминая все, что слышал об этом месте. «Правильно, Чудинов. И он находится рядом с городом Мирный, где нас ждут на экскурсию из Роскосмоса. Поехать могут все желающие, но участие в экскурсии студентов, задействованных в разработке проекта «Десница», обязательно». На экскурсию отправилось 50 человек студентов с нашего потока и два преподавателя в качестве сопровождения – Быков и Смирнов. Удивительно, что желание изъявили не все студенты, а собирать желающих пришлось из других групп. Неужели не хотят своими глазами увидеть, как все устроено? Понимаю, что многие выберут другое направление, но я лично хотел посмотреть, что меня ждет после Академии. Академия предоставила нам шикарный автобус для поездки. Вечером пятницы мы выехали в сторону Ростова-на-Дону, а уже оттуда в 6 часов утра субботы пассажирским рейсом вылетели в Архангельск. На этом наше путешествие не заканчивалось, ведь нам предстояло еще 3,5 часа тащиться на автобусе до Мирного. «Мы больше времени в дороге проведем, чем на космодром посмотрим», — жаловался Артем. «Меня больше волнует, что никто не даст нам поблажек на парах», — поделился я своими опасениями. «А ведь мы приедем аккурат вечером в воскресенье, и подготовиться к парам просто не успеем». «Брось! В нашем случае нужно уделять больше внимания таким вещам, а не циферкам в приложении к диплому. Подумаешь, будет у тебя по русскому языку на 5 баллов меньше, или по материаловедению будет 4, а не 5. Главное, что у тебя в голове и как ты себя зарекомендовал». «Ну, не скажи», — решил я поспорить с другом. «Встречают по диплому, а провожают действительно по знаниям и умении их использовать на практике. Так что с плохими баллами даже беседовать не станут». Тема была действительно неоднозначная. В чем-то Абрамов был прав, в чем-то правда была за мной, поэтому мы решили прекратить споры и обратить внимание на более важные вещи. Как раз в это время вдалеке показались очертания Мирного и космодрома. Проехать просто так было невозможно. Город имел закрытый статус, и нам пришлось выйти из автобуса для проверки документов. Приглашения на закрытую территорию уже были у Быкова, поэтому вся процедура была чистой формальностью. К тому времени, как мы добрались до территории космодрома, начало темнеть и слегка похолодало. Сейчас я искренне жалел о том, что не прихватил с собой шапку, потому как к концу вечера уши точно замерзнут. Пришлось хоть ненадолго накинуть капюшон, чтобы не заболеть. У пропускного пункта нас снова остановили для проверки документов, а затем пропустили дальше. Высокие стройные сосны закрывали от нас постройку, а ехать до самого места запуска приходилось еще 2 километра. Но меня поразило другое. На месте запуска стояла ракета. «Небольшой сюрприз», — произнес Быков, когда ребята принялись шептаться между собой и делиться догадками. «Нас пригласили на космодром не просто ради экскурсии. Вам выпала превосходная возможность увидеть запуск ракеты собственными глазами. Буквально через 2 часа на орбиту отправится ракета с полезным грузом на борту, предназначенным для наших космонавтов». «И нам дадут посмотреть?» — удивилась Федосеева. «Да, но с безопасного расстояния», — пообещал Быков. «А вот и наши сопровождающие». Нас встретил мужчина в форме сотрудника космодрома, который представился Алексеем и предложил проехать до самой ракеты. Дорога была хорошая и прямая, без поворотов. Нас провели в цех, где работали заправщики. Здесь специалисты поделились тонкостями работы с заправочным материалом, а затем мы смогли поближе увидеть главную виновницу сегодняшнего мероприятия, которая заставила суетиться десятки сотрудников космодрома. «Мы с вами находимся у нулевой отметки», — объяснил Алексей. «На стартовую площадку нас не пустят, потому как это слишком опасно. Да и нельзя там находиться никому, кроме персонала. Сами понимаете, насколько большие риски что-то повредить или нарушить. Сейчас с безопасного расстояния в 300 метров вы можете наблюдать, как ракету заправляют топливом из цистерн с кислородом и азотом». Рабочие не торопились, а делали все плавно и спокойно. В их слаженных и отточенных действиях чувствовался опыт и профессионализм. Интересно, сколько ракет они уже запустили в космос? Ведь только за этот год это 2-й запуск с этого космодрома. «А ее здесь строили?» — поинтересовался один из одногруппников Абрамова, возвращая меня к разговору. «Нет, здесь место запуска. Сюда ракету доставляли с помощью специального грузового самолета. Без топлива, разумеется. А заправляют ее уже непосредственно перед запуском, потому как до заправки ракета весит всего 27 тонн, а вот после заправки вес увеличивается более чем в 10 раз, до 315 тонн. А космонавты полетят? Можно с ними пообщаться?» — неожиданно поинтересовался Артем. «Нет, в этот раз производится запуск непилотируемой ракеты. Но уже в начале следующего года мы планируем запустить ракету с 3 космонавтами на борту, которые заменят экипаж Международной космической станции». Рабочие возле ракеты засуетились, пустые цистерны потащили назад, пришло время и нам отправляться дальше. «А сейчас, господа, я попрошу вас покинуть зону, потому как до запуска ракеты остается чуть больше часа», — попросил наш экскурсовод. «Совсем скоро начнется этап часовой готовности, когда на стартовой площадке не должно быть никого постороннего». «А мы увидим запуск», — забеспокоился кто-то из ребят. «Разумеется, ведь вы сюда приехали именно ради этого». «Обычно мы просим гостей удалиться на 6 километров от места запуска, но для студентов технических вузов, которые планируют посвятить свою жизнь покорению космоса, мы делаем поблажки. Сейчас мы отправимся на наблюдательный пост, который находится всего в 1800 метрах от ракеты. Поверьте, этого будет вполне достаточно, чтобы рассмотреть запуск ракеты до мельчайших подробностей и получить яркие эмоции». Мы заметили группу журналистов, которые записывали репортаж на фоне ракеты. Их тоже попросили удалиться, но перед тем, как покинуть нулевую отметку, они установили камеры, которые должны заснять момент запуска. Следующий час пролетел словно одно мгновение. Как только мы добрались до наблюдательной площадки, те же журналисты взяли у нас интервью, а затем сотрудники космодрома поделились своими историями. «Скоро начнется», — шепнул нам Алексей за пару минут до запуска. Уже немного стемнело, но прожекторы ярко освещали ракету, и мы могли наблюдать за процессом. Вот от ракеты убирают опоры, идет обратный отсчет, и первые клубы пламени вырываются через сопла. Ракета стоит на месте и словно никуда не торопится. Дым и пламя расползаются в стороны, а потом вздымаются ввысь, полностью закрывая собой ракету. Не видно даже кончика носа, а через несколько минут белая красавица, словно феникс, выныривает из яркого пламени и медленно, неспешно поднимается ввысь. Сначала кажется, что ракета двигается совсем медленно, но затем она набирает скорость и постепенно исчезает вдалеке, оставляя за собой огненный шлейф. Нам здорово повезло с погодой, потому как на ясном небе был отчетливо заметен хвост ракеты и момент, когда она отбросила сначала первую, а затем и вторую ступень. «А как быстро ракета доберется до МКС?» — поинтересовался Абрамов. «Не ракета, а космический корабль», — поправил Артема наш экскурсовод. «Задача ракеты — вывести корабль на орбиту, а стыковаться с МКС будет уже космический корабль». «Что насчет вопроса? Наши корабли долетают до космической станции всего за пару часов». «Да ну! Вон американские мантикоры целые сутки летят, а у нас на порядок быстрее». «Именно так», — с гордостью в голосе произнес Алексей. «Суть в этом какая? Долететь до орбиты Земли можно очень быстро, а вот выйти на нужную высоту, на которой находится МКС, и состыковаться с ней — совсем другое дело. Тут нужна потрясающая точность. Погрешность допускается не больше половины градуса. Мы можем запускать ракеты с такой точностью, а наши заокеанские коллеги по освоению космоса не хотят рисковать и тратят целые сутки, делая несколько витков вокруг Земли, чтобы сблизиться с космической станцией. Да, так надежнее, но дело еще и в том, что им тяжело рассчитать, а главное – добиться такой точности запуска и полета». «Вот как! Выходит, не все технологии мы растеряли. Еще можем удивить». «Диспетчеры передают, что запуск прошел удачно», — произнес наш экскурсовод, выслушав доклад по рации. «Ракета покинула нижние слои атмосферы и скоро выйдет на орбиту», — произнес Алексей. И его последние слова утонули в дружном и искреннем крике «Ура!». «Да, ради этих нескольких часов пребывания на космодроме определенно стоило тащиться в такую даль. Я нисколько не пожалел, что отправился сюда. Надеюсь, вернусь еще не раз уже в качестве космонавта». Самолет до Ростова-на-Дону вылетал завтра утром, поэтому мы заночевали в гостинице. Несмотря на усталость от длинного путешествия, никому не хотелось спать. Все хотели поделиться впечатлениями от увиденного, поэтому мы собрались в холле гостиницы. Отсюда открывался красивейший вид на порт и спокойную гладь устья Северной Двины. «Я решил, пойду в космонавты», — выпалил Абрамов, прокручивая в голове воспоминания сегодняшнего дня. «Вместе полетим, Тёма», — с улыбкой ответил я, думая о том, что это вполне может случиться в будущем. Не таком уж и далеком будущем. Во втором часу ночи Быкову пришлось буквально загонять студентов по комнатам. «Завтра подъем в 6 утра», — грозился куратор. «А самых буйных я подниму в 17:30». «Нормально. Если не в самолете, так в автобусе выспимся», — отмахнулся Абрамов, но встал с кресла и поплелся в свою комнату. Несмотря на позднее время, я еще долго не мог уснуть, думая о ракете. «Интересно, я полечу в космос на такой же?»